Геннадий пытался объяснить жене, что нельзя сердиться на Стрельникова за то, что тот думает только об интересах дела и забывает о личном. Володя мой друг, и я уверен, что он уважает меня так же, как я его. Если он взял мою машину, значит, ему действительно было очень нужно, иначе он не сделал бы этого. — А тебе, выходит, не нужно? — взвелась Анна. — Больной ребенок после операции сидит в холодном холле и умирает от страха и боли. На это можно наплевать? Да если бы это был его ребенок, он бы две институтские машины взял, чтобы поехать в больницу. На одной бы сам ехал, вторая бы следом шла на всякий случай. Вдруг первая сломается, так, чтобы сразу пересесть и ехать дальше. Не дай бог, его ребенок лишнюю минуту прождет. Ссора зашла слишком далеко, посыпались взаимные оскорбления, и в этом конфликте Леонтьевы увязли надолго. Другой памятный скандал случился у Томчаков. К Ларисе обратилась ее давняя добрая приятельница, сын которой учился как раз в институте у Стрельникова. С сыном произошла неприятность. Он попал в милицию вместе с двумя товарищами за хулиганку. Собственно, хулиганил только один из них. Сцепился с продавцом палатки, у которого не оказалось сдачи с крупной купюры. Начал громко качать права. Продавец не менее громко отвечал. Оба схватили друг друга за грудки, а тут и милиция подоспела. Забрали всех троих, и уже в отделении оказалось, что все трое находятся в нетрезвом состоянии. В общем-то, все это было простительно. У дебошира был день рождения, и ребята, естественно, его отмечали, причем были даже не сильно пьяные, а так слегка выпившие. Но тест показал алкоголь, и факт нарушения общественного порядка в нетрезвом виде был налицо. В институт, где учился сын Ларисиной приятельницы, и которым руководил ее муж, пришла бумага. И Стрельников, рьяно взявшийся за укрепление дисциплины среди студентов, велел подготовить приказ об отчислении парня. Ладно бы еще, если бы это случилось в мае. Тогда юноша успел бы, может быть, поступить в другой институт. Но случилось это в марте, и после отчисления его в весенний призыв заберут в армию. А вдруг в Чечню пошлют? Мать этого не переживет. Что угодно, только не отчисление. Мера была излишне суровой. Проступок был административным, а не уголовно наказуемым. Таким же, по сути, как безбилетный проезд в транспорте или превышение скорости водителем автомашины. Месяца не проходило, чтобы на кого-нибудь из студентов не присылали подобную бумагу. Однако политика закручивания гаек требовала жестких мер. И сын Ларисиной подруги попал под пресс. Лариса пообещала поговорить с мужем. Томчак отнесся с пониманием к беде женщины, которую тоже давно знал, и пошел к Стрельникову. Тот, как обычно, был очень занят, поэтому даже не дослушал своего заместителя по науке до конца. «Хорошо», — кивнул он, набирая очередной номер телефона и готовясь к следующему разговору. «Я дам указание, чтобы приказ переделали. Ограничимся строгим выговором». Томчак вернулся в свой кабинет и тут же позвонил жене. «Передай галочке, что все в порядке. Парни не отчислят. Выговор, конечно, влепит, но это ерунда. Главное, в армию не загремит». Тем же вечером счастливая мать явилась домой к Томчакам с шампанским и огромной коробкой конфет и долго благодарила Славу, глотая слезы и преданно глядя ему в глаза. А на следующий день Томчаку принесли на визирование приказ об отчислении студента. У него в глазах потемнело. — Оставьте мне приказ, — сказал он кадровику, с трудом сдерживаясь, чтобы не заорать на него, — и принесите все материалы. Я должен быть уверен в том, что подписываю. Он был уверен, что в отделе кадров, как всегда, все перепутали и принесли на визирование старый вариант приказа, подготовленный еще вчера утром до его разговора со Стрельниковым.